Эдгар исчез, для экономии времени побежал за досье через сумрак. А через мгновение в ванной появился Гессер. Вот только вышел он не из портала, а рядом с ним, аккуратно шагнув на мраморные плитки пола. «Совсем старый стал», — вздохнул он, — «мимо двери прошел». Он посмотрел на Вятислава и расплылся в улыбке. «Какая встреча! Что ж не зашел ко мне?» «Работа», — коротко ответил Вятислав. «Полагаю, нам надо как можно быстрее разрешить возникшие вопросы». «Много времени в канцелярии проводишь», — вздохнул Гессер. «Совсем бюрократом стал». «Так, что тут у нас?» «Вот он», — вставил я. Гессер ободряюще улыбнулся мне и посмотрел на Тимура Борисовича. Повисла тишина. Затих Костя, закончив свой беззвучный разговор с Завулоном. Тот не спешил появляться. Вятислав будто окаменел. Я вообще старался не дышать. «Любопытно», — сказал Гессер, подошел к Тимуру Борисовичу. Безучастно глядящему перед собой коснулся его руки, выдохнул. «Ай-яй-яй!» «Вам знаком этот человек, пресветлый Гессер?» — спросил Вятислав. Гессер повернулся к нам с выражением глубочайшей печали на лице. Горько спросил. «Да ты что, совсем нюх потерял? Это же моя кровь, Вятислав. Это сын мой». «Неужели?» — иронично спросил Вятислав. Гессер больше не обращал на него внимания, обнял старика, который на человеческий взгляд ему самому в отцы годился. Ласково гладил по плечам, шептал. «Где ж ты был все эти годы, малыш? Вот ведь как довелось свидеться. А говорили, не выжил, говорили, дифтерия». «Мои искренние поздравления, Гессер», — сказал Вятислав. «Но я бы хотел получить объяснение». В ванной вновь появился Эдгар, вспотевший и с папкой в руках. Все еще продолжая обнимать своего старика сына, Гессер ответил. «Простая история, Вятислав. До войны я работал по Узбекистану, Самарканд, Бухара, Ташкент. Был женат. Меня отозвали в Москву. Я знал, что у меня родился сын, но ни разу его не видел. Не до того стала война. Потом мать мальчика умерла, а его следы затерялись». «Даже ты не смог его найти?» — недоверчиво спросил Вятислав. «Даже я. По документам выходило, что умер он. От дифтерии». «Мексиканский сериал», — не выдержал Эдгар. «Пресветлый Гессер, вы утверждаете, что не встречались с этим человеком?» «Ни разу», — печально сказал Гессер. «Не разговаривали с ним, не предлагали ему в нарушение всех правил стать иным?» — не унимался Эдгар. Гессер с иронией посмотрел на мага. «Вам ли не знать, уважаемый инквизитор, что человек иным стать не может?» «Ответьте на вопрос!» — не то попросил, не то приказал Эдгар. «Я никогда его не видел». «Никогда с ним не говорил и ничего ему не обещал. Я не отправлял писем в дозоры и инквизицию. Я не просил никого встречаться с ним или отправлять эти письма. Свет свидетель моих слов», — отчеканил Гессер, вскинув руку, и в ладони на миг расцвел лепесток белого огня. «Вы что, ставите под сомнение мои слова? Утверждаете, что это я предатель?» Он стал выше ростом, будто в нем распрямилась какая-то пружина. Взглядом Гессера теперь можно было забивать гвозди. «Вы предъявляете мне обвинение?» — повышая голос, продолжил Гессер. «Ты, Эдгар, или ты, Вятислав?» Костя не вовремя попятился и получил свою порцию испепеляющего взгляда. «Или ты, мальчик, вампир?» Мне самому захотелось спрятаться, но в глубине души я хохотал. Гессер всех провел. Я не понимал, как именно, но провел. «Мы не смеем даже предположить подобного, пресветлый Гессер», — Вятислав первым склонил голову. «Эдгар, ваши вопросы были невежливо сформулированы». «Моя вина», — понурился Эдгар. «Простите, пресветлый Гессер, я глубоко раскаиваюсь». Костя панически озирался, ждал Завулона. Нет, скорее всего, не ждал. Наоборот, мечтал, чтобы глава темных не появился и не попал под раздачу насмешек. «А Завулон и не появится, — понял я. Это европейский вампир, несмотря на всю свою силу и вековую мудрость, растерявший опыт закулисных интриг, мог попасть в ловушку, а Завулон сразу понял. Гессер так глупо не подставляется». «Вы напали на моего сына, — печально сказал Гессер. — Кто наложил на него безволие? Ты, Константин?» «Нет», — панически выкрикнул Костя. «Это я», — мрачно сказал Витислав. «Снять?» «Снять?» — рявкнул Гессер. «Вы воздействовали магией на моего мальчика. Вы представляете, какой это шок в его-то возрасте, а? И кем он теперь станет? После инициации темным?» У меня глаза на лоб полезли. Костя что-то слабо пискнул, Эдгар клацнул зубами. И, наверное, все одновременно мы посмотрели на Тимура Борисовича сквозь сумрак. Аура потенциального иного была совершенно явной. Тимуру Борисовичу не было нужды подставляться под клыки вампира или оборотня, он мог стать вполне приличным магом четвертой, пятой ступени, к сожалению, скорее темным магом, но... «И что мне теперь делать?» — продолжал Гессер. «Вы набросились на малыша, напугали его, подавили волю». Престарелый малыш слабо елозил пальцами по узлу галстука, все старался завязать виндзорский узел поаккуратнее. «Теперь он станет темным?» — возмущался Гессер. «Так?» «Это что, было специально спланировано? Сын Гессера — темный маг?» «Я уверен, что он стал бы темным в любом случае», — сказал Витислав. «С его-то образом жизни. Ты подавил его волю, толкнул к тьме, а теперь делаешь подобное заявление», — угрожающим шепотом сказал Гессер. «Инквизиция считает тебя вправе нарушать договор? Или это твой личный выпад? Все не можешь забыть Карлсбад?» «Мы можем продолжить тот разговор, Витислав. Здесь не красная купальня, но места для дуэли нам хватит». Секунду Витислав колебался, пытался выдержать взгляд Гессера, а потом сдался. «Моя вина, Гессер. Я не подозревал, что этот человек потенциальный иной. Ведь все говорило за обратное. Эти письма...» «И что теперь?» — рявкнул Гессер. «Инквизиция признает свою поспешность», — сказал Витислав. «Ночной дозор Москвы вправе взять этого человека под свою опеку». «Провести его реморализацию?» — спросил Гессер. «Инициировать после того, как он обратится к свету?» «Да», — прошептал Витислав. «Что ж, тогда будем считать конфликт исчерпанным», — Гессер улыбнулся и похлопал Витислава по плечу. «Не переживай. Все мы порой делаем ошибки, главное их исправить, верно?» Железная у него была выдержка у этого древнего европейского кровососа. «Верно, Гессер», — печально сказал он. «Кстати, а иного предателя вы поймали?» — поинтересовался Гессер. Витислав покачал головой. «Что там у сынишки в памяти?» — вслух спросил Гессер, посмотрел на Тимура Борисовича, уже стоящего при всем параде. «Ай-яй-яй, Олег Стриженов, кинозвезда 60-х. Какая наглая маскировка!» «Видимо, предатель любит старое русское кино», — спросил Витислав. «Видимо. Я лично предпочел бы Иннокентия Смоктуновского», — ответил Гессер. «Или Олега Даля». «Витислав, глухое дело. Предатель не оставил следов». «И ты не можешь предположить, кто он?» — спросил Витислав. «Предположить могу», — кивнул Гессер, — «в Москве тысячи иных. Любой мог надеть чужой облик, и инквизиция желает проверить память всех иных Москвы». Витислав поморщился. «Да, не выйдет», — согласился Гессер. «Я не ручаюсь даже за своих сотрудников, а уж иные, не состоящие в дозорах, откажутся наотрез». «Мы устроим засаду», — заявил Эдгар, — «и если предатель вновь появится...» «Он не появится», — устало сказал Витислав. «В этом больше нет необходимости». Гессер улыбнулся, глядя на мрачного вампира, а потом улыбку будто стерли. «Прошу вас покинуть квартиру моего сына. Для подписания протокола я жду вас в офисе. Сегодня в 7:00 вечера». Витислав кивнул и исчез. Впрочем, через мгновение появился снова, слегка сконфуженный. «Ножками, ножками», — сказал Гессер, — «я закрыл здесь сумрак, на всякий случай». И я поплелся вслед за инквизиторами и Костей. Вот уж кто был счастлив убраться во свояси. «Антон», — окликнул меня Гессер, — «спасибо. Ты хорошо поработал. Зайди ко мне вечером». Отвечать я не стал. Мы прошли мимо ко всему безучастных охранников, и я бдительно просканировал ауру того, кто показался мне подозрительным. «Нет, все-таки не иной человек. Долго я теперь буду дуть на воду?» Погруженный в раздумья Витислав молчал, предоставив Косте и Эдгару долгую возню с замками. Лишь один раз покосился на меня и спросил: «Не угостишь кофе, дозорный?» Я кивнул, почему бы и нет. «Мы же делали одно общее дело и в лужу сели вместе, несмотря на все реверансы Гессера в мой адрес».